Этого я знать не могу. Надеюсь, не слишком большая, но в любом случае надо рассчитывать метров на 10-15. Кроме того, там тоже могут быть мины. Вот видите, какая нам предстоит работа, — вздохнул Герман. Почему же вы не хотите доставить сюда Торчинску? Она бы нам очень помогла. Это я не решаю, доктор. Моя задача — переправить ящики на побережье. И от вас зависит, как долго это будет тянуться. Винтер только молча кивнул. Он знал, что от него теперь ровным счетом ничего не зависит. Глава 15. Глубокого звездного неба не было видно. Его скрывала стена сияния. Ночь была холодной и тихой. Прожекторы ослепительно озаряли окрестности. Под ногами землекопов лежала старая засыпанная шахта. Насколько она была старая, Войтых пока не взялся бы определить. Ворот, приводимый в движение током от дизель-генератора, крутился без устали. Люди сменялись подвое, свободные от работы стояли на страже. Герман не оставлял места для случайности. После каждого поднятого кубометра земли и песку в шахту спускался Клаус с миноискателем и внимательно изучал следующий слой. Однако мин не было. В работах не участвовал только пилот Альдо, который дремал около радиостанции в кабине вертолета. Винтер тоже временами спускался в котлован и изучал стены, не рухнут ли они без обшивки досками и установки стоек. Однако почва была с большим содержанием щебня, начали появляться скальные породы. Прямой угрозы обвала не было. Ночной холод усиливался, и все на поверхности мерзли до дрожи. О разнице температур они не подумали, хотя, возможно, дрожали все не только от холода, сколько от возрастающего нетерпения. С каждой минутой они приближались к цели. Сколько еще пройдет времени до того, как из шахты раздастся победный крик, возвещающий о том, что наткнулись на штрек? Войтых чувствовал, что им тоже овладевает волнение, но это не было волнение искателя клада. Что-то здесь все-таки казалось странным. Шахта действительно принадлежала старому руднику. В этом он не сомневался. То, что подход к ней был заминирован, поначалу ошеломило его. Но песок и грунт в стволе вызывали подозрения. Слои, которые теперь убирали, не были спрессованы долгими веками. И даже не четырьмя десятилетиями, которые прошли со времен экспедиции полковника Нидермана. Эта незначительная с виду мелочь могла ускользнуть от внимания нетерпеливых искателей. Для них песок был как песок, завал как завал. Но не так все выглядело для геолога. Песок, смешанный с грунтом каменистого эрга, был передвинут совсем недавно. Однако он молчал и сам боялся задуматься над тем, что же это может значить. Сидел, съежившись на земле недалеко от ворота, монотонный рокот дизель-генератора действовал усыпляюще. Снова он вернулся к тому моменту, когда вез Раймонда Тиссо на аэродром, и автофургон перегородил им путь. Несмотря на то, что день этот был невероятно давно, только теперь он близился к своему концу. С того дня он понял, что мир непрост и немилосерден, несправедлив и недобр. Он просто таков, каков есть, каким его создали люди. Удача и неудача, карьера и успех в работе — все для него свелось с того дня к одному главному вопросу — выжить. Однако щемящий страх за собственную жизнь отступал перед еще большим страхом. Он видел ее лицо. Он несет за нее ответственность. Из-за него она оказалась на краю пропасти. Из-за него они выбрали ее. Герман растолкал его. «Не спите, сбегайте вниз, посмотрите, нет ли каких трудностей, а потом сходите, заварите чаю». Канистру с водой и плитку найдете в палатке, только поторопитесь, всем нам не помешает выпить горячего. Я пока обойду посты. Винтер, не говоря ни слова, спустился в шахту. Это был узкий ствол,